Глава 15. Кэтрин. К вечеру воскресенья у меня было 43 пропущенных вызова от Йена. Ты не звонила и не писала напрямую, однако я ощущала твое присутствие в смс-ках. Мне представлялось, как вы вместе сочиняете текст в перерывах между сексом. С виноватыми лицами передаете друг другу телефон. Не похоже это на Йена. Кэтрин, прости. Все вышло само собой, и мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Не буду тебя сегодня беспокоить. Пожалуйста, поговори со мной завтра. Не буду беспокоить. Или не хочу отвлекаться от молодой любовницы. Я все время представляла вас с Йеном. Ранним утром вы вместе возвращаетесь в Лондон на поезде. Ты дремлешь у него на груди. Он рассеянно смотрит в окно. Изредка целует тебя в макушку и невольно сравнивает естественность и свежесть твоих волос с моей жесткой, крашеной шевелюрой. От станции метро Мэннерхаус вы буквально бежите, боитесь случайно со мной встретиться. Дома вместе идете в душ, потом занимаетесь любовью и засыпаете в обнимку на твоей кровати. Когда просыпаетесь, снова любите друг друга. А может, он тихонько встает и отправляется готовить завтрак. Ты выходишь на кухню в желтой блузке, на голое тело, и он не в силах удержаться, овладевает тобой снова прямо там. Потом какое-то время предается самобичеванию, ты сочувственно слушаешь. Затем ты подводишь его к большому окну, чтобы он полюбовался на город в солнечном свете, представив заодно ваше с ним совместное безоблачное будущее. И опять он овладевает тобой, на сей раз со спины, с видом на пруды. Тем утром я зашла домой, и мне показалось, я попала в музей. С порога ощущалась затхлость, которую я раньше не замечала. Ведь мы с Йеном уже почти 2 года никуда не уезжали и всегда ночевали дома. Атмосфера словно в усыпальнице. Вешая куртку, в тысячный раз посмотрела на постер. Прошла уставленную безделушками гостиную. Миллион красивых вещиц под толстым слоем пыли. На одной из полочек покоились 3 деревянные маски народа Ашанти, которые я купила практически за бесценок во время 3-недельного путешествия по Гане. Я залезла на стул и обеими руками сняла самую крупную. Погладила большими пальцами гладкую поверхность и вспомнила, как нагло я тогда торговалась. Как поехала путешествовать по Африке, одна, без Йена. Как носила обрезанные по колено камуфляжные штаны. Мне было 27. Жизнь бурлила, яркая, полная событий. Почему тогда мне никто не сказал, что все скоро закончится? Что это и есть мой золотой век, и он стремительно пройдет? Почему только задним числом мы можем распознать лучшие годы жизни? Зато хорошо видим со стороны, как ими наслаждаются другие. И если при взгляде на них от зависти закипает кровь и холодеет сердце, значит, пришла старость. Я подняла маску над головой и с размаху бросила об пол. Она раскололась на множество треугольников от центра к краям, подобно циферблату. Вслед за ней полетела 2-я маска, потом 3-я. Затем я грохнула балийскую керамику, разбила французские часы в стиле модерн, которые Йен купил на ярмарке под Авиньоном. Декоративный детский стульчик викторианской эпохи развалился на части от удара. Я хватала все, до чего могла дотянуться, и швыряла вниз. Когда полочки опустили, я вернулась в коридор. Сняла с крючка постер. С рамы посыпалось столько пыли, что у меня запершило в горле и заслезились глаза. Он был тяжелый, я с трудом дотащила его до гостиной. Поставила одним краем на журнальный столик. Посмотрела последний раз и толкнула на пол. От падения появилась лишь 1 трещина. Если повесить на место, Йен даже не заметит. Тогда я схватила толстый осколок самой большой маски и опустилась перед постером на колени. Подняла свое оружие высоко над головой и с хрустом вонзила его в стекло. Я била еще и еще, пока не потек ручьями пот и не полетела мелкая крошка. Йен с тобой. Ты с Йеном. Не может быть. Для тебя он всего лишь отвлекающий маневр. Промежуточный ход. Ты ей не нужен. «В такт ударом!» — выкрикивала я. «То, что я вчера видела, лишний раз подтвердило мои подозрения. Тебе нужна я. Ты искала слабые места, следила из-под тишка, строила ловушки на каждом шагу. Правда, были и другие моменты, когда ты светилась, улыбалась мне, прикасалась, когда мы танцевали, когда ты делилась сокровенным, то есть я так думала, рассказывала про детство, про боль и отверженность. И я, как никто другой, понимала тебя. Или все это тоже вранье? Кэти, пожалуйста, поговори со мной. Ты ведь не наделаешь глупостей. Напиши хоть слово, я волнуюсь», — писал Йен. Видимо, совсем заела совесть бедного. К тому же, если я покончу с собой, виноват будет он, что знатно испортит ваш медовый месяц. «Кэти, я сделал тебе больно. Прости меня, поговори со мной, пожалуйста». Мне показалось, Йеном движет не только чувство вины. Он соскучился. Возможно, подустал от твоей правильности, или тебе не понравились его фривольные шуточки. Или до него дошло, насколько ты молода, насколько отличаешься от нас. И как только он слегка прозреет и отвлечется от твоей груди и белозубой улыбки, он, конечно, заметит, что у тебя напрочь отсутствует чувство юмора. Ему это вряд ли понравится. Вдруг он предложил распить еще бутылочку, а ты не пришла в восторг. В таком случае он точно по мне соскучился. Йен тот еще подарочек. Но я к нему привыкла. «Ты не пришла на работу в понедельник. Я с огромным трудом вытащила себя в офис исключительно, чтобы поговорить с Джемой. Выяснить, знает ли она о происшедшем. Азиф тоже выглядел так себе. Ты, наверное, уже сообщила, что ушла к другому. Может, даже рассказала про Йена». Азиф сидел с красными глазами и время от времени горестным жестом закрывал ладонью рот. На меня он даже не взглянул. «Чтобы мы не заскучали, Acceptable in the Notice прислал нам с Джемой письмо следующего содержания. Тема. А не хватит ли терпеть? Уважаемый издатель, в курсе ли вы, что ваша разлюбезная Кэтрин Росс – наркоманка? Срочно примите меры, иначе я сам что-нибудь сделаю. Вы разве не знаете, сколько молодежи перебито из-за ее наркотиков? Даю вам последний шанс». Джемма пришла на работу с опозданием и сразу же вызвала меня в кабинет. «Садитесь». «Спасибо, я лучше постою». «Итак, Кэтрин, что вы знаете?» «Что вы имеете в виду? Вы догадываетесь, кто пишет письма?» «Да, но мне, право, неловко». Она молча ждала неизбежного. «А почему Лили сегодня не пришла?» — спросила я. «Она приболела», — отрезала Джемма. «Горло». «В твое больное горло Джемма верила не больше, чем я». «Понятно», — задумчиво проговорила я. Я нарочно потянула время, чтобы Джемма еще понервничала, потом продолжила. «А я думала из-за вчерашнего. Знаете, мы с Йеном вчера поехали на вечеринку вместе с Лили. Вернулась я одна, так как ваша племянница решила с ним переспать, и я не хотела мешать. Все-таки интересно, кто пишет про меня гадости?» Джемма болезненно поморщилась. Я видела однажды подобное выражение, когда спросила, что мне стоит знать о тебе. Потом она выпрямилась и положила руки на стол с видом шутки в сторону. «Кажется, ей не впервой тебя покрывать». «Значит так. Кэтрин, я прошу вас ничего не предпринимать, пока я не поговорю с Лили. Я понятно выражаюсь?» «Предельно. А вы начнете расследование? Уже достаточно далеко зашло». «Если вы настаиваете, начну», — пообещала Джемма слегка дрогнувшим голосом. «Явно в курсе, кто виноват». «Я настаиваю». Она поджала губы. Получается, о прошлых преступлениях своей племянницы Джемма знала, а о настоящих понятия не имела. Она вовсе не была с тобой заодно, а сама тебя боялась. Остаток дня я откровенно пробездельничала. Не обращая внимания на стажеров, лазила по сайтам дорогущих курортов. Позвонила старому приятелю и раскрутила его пообедать в Саутбэнке. С обеда вернулась около 4. Обед, как и многие другие вещи в последнее время, не оправдал ожиданий. Приятель был из списка регулярных контактов. Мужчин постарше, с которыми я иногда встречалась ради бесплатного шампанского, последних новостей и свежих сплетен. От них я всегда получала полезную информацию для следующего материала и гарантированное повышение самооценки. У них слюнки текли от желания. Иногда я даже уступала. Мне нравилось принимать восторг и благодарность. Этот обед избавил меня еще от одной иллюзии. Я наивно полагала, что мужчины ценят во мне смелость и профессионализм. Черт бы его побрал. Их же, оказывается, привлекала молодость. Именно ей я обязана их поклонением. И потом, после 30, отношение поменялось. Мы сами не замечаем, как мужчины наделяют нас сроком годности. «Ну, расскажи про свою красотку-помощницу». Утирая вечно потеющий лоб, начал разговор мой собеседник. «Особо и нечего говорить. Обычная девчонка. Просто везучая. Наш издатель — ее тетка. Ну, ты знаешь, как бывает. Расскажи лучше про себя». «Семейный бизнес, значит. В любом случае, что-то в ней есть. Она очень впечатлила всех важных персон на церемонии». «Разумеется. Избавилась от меня и времени зря не теряла. Я была бесконечно зла на тебя и все же подумала. Вы, снежинки, правы, что пытаетесь отделить сексуальные отношения от деловых. Раньше я называла вас ханжами. Говорила, что вы скучные и бесполые существа. Как можно ограничивать чувства и предаваться им лишь в строго определенных местах? Теперь поняла. Мои карьерные взлеты держались на весьма хилом основании. Возраст – преимущество временное. Мужчины не думают, что у нас в голове и на сердце. Они делят женщин на две категории – молодые и старые. Первых можно холить и лелеять, как свежих кобылок, а вторые пусть и живут на подножном корме. Ненавижу снежинок. И мужчин тоже. Опять они правы, эти миллениалы. А я-то думала, чушь несут. Пошли они к черту со своей правотой. Ян написал. Ждет дома. Хорошо, подумала я. Послушаем, что скажет. Пусть увидит последствия своего поступка. Я решила не торопиться. Хотела предстать пред ним собранной, независимой, отчаянной, сильной. Как в молодости. Джема ушла еще до 5. Стажеры сразу разбежались. Азиф, однако, сидел за столом и делал вид, что работает. Ни разу за день ко мне не подошел. Впрочем, я-то знала. Хочет поговорить. Кроме того, любопытно, что ты ему рассказала. «Как ты, Азиф? С Лили сегодня связывался?» Он ответил дрогнувшим голосом. «Понимаешь, я думала, она моя судьба. Она меня понимала, угадывала мои желания, а сейчас...» «Сейчас ты понял, что она врала и притворялась?» «Да». «Рассказала тебе про выходные?» «Немного. Она еще до этого говорила, чтобы я остыл, мол, у нее появились чувства к другому. А вчера призналась про Йена. Типа, чтобы я услышал от нее, а не от посторонних». «Это я-то посторонняя? Вот бред. Чувства, говоришь?» «Ну-ну». Он устало потер глаза и пожаловался. «Вообще не могу работать в последнее время. Прости. Думаю о ней». «Ничего», — не глядя на него бросила я. «К проверке все наверстаем». «Будет проверка?» «Говорят, да. И наверняка грядет сокращение. Поспорить готова». «Вот черт». «Не волнуйся, тебе уж точно ничего не грозит. Давай выпьем». «Извини, я совсем не в настроении». «Твоя подружка увела у меня мужика. Ты просто обязан со мной выпить». «Ладно, хорошо». Я достала треть бутылки отвратного вина из холодильника и принесла две кружки. Потом вытащила кокаин и завертелась. Закончилась сексом в туалетной кабинке. И я снова ожила.